Глава 7. Письмо нелюбви. Пистоль. Нет такого слова. А вот и есть. Это золотая монета старинная. Фига ты умная! Марина наклонилась ближе к потертой надписи «Не прислоняться», стараясь собрать не менее интересную анаграмму. Интерпол. Круто. Стенопись. Почти не задумываясь, выдала Таня. Сама ты стенопись! Засмеялась Марина. «Выходим! Ты что, всю ночь слова составляла?» «Ну, не всю, конечно». «Что? Вот ты лиса! С тебя мороженое за хитрость!» «Нормальная у тебя логика. Ну, не вопрос. Будет тебе и мороженое, и чего только не захочешь». Смеяться расхотелось. Танины шутки все больше походили на шутки между парнем и девушкой, и все сложнее становилось удерживать грань их дружбы. Так приятно было чувствовать себя любимой. Кто мог ее понять лучше Морозовой? Она так нежно ухаживала, дарила подарки, говорила комплименты. Именно те, что были нужны. Но нельзя же быть парой с девочкой. Или можно? Марина не знала верного ответа, если он вообще существовал. Не знала и того, что сама думает по этому поводу. Поэтому старалась компенсировать, подстраиваться, вести двойную игру. Вообще двойная жизнь постепенно становилась ее второй натурой. Она научилась изощренно врать, чтобы скрывать чувства и мысли, выкручиваться, чтобы жить с наименьшим сопротивлением. Большего она бы просто не выдержала. Так Марина думала тогда в подземном переходе по пути в школу. Учебный день начался с письма в мешке для сменки. Вообще старшеклассники старались не переобуваться, но ходить целый день в кедах или балетках было все же комфортнее, чем в зимних сапогах. Когда подошла Таня, Марина так и стояла в одном расстегнутом сапоге, а другой ногой поверх кеда. «Мы, ниже подписавшиеся, хотим довести до сведения Федоровой Марины, ученицы 11 класса А, что она всех бесит. Далее хотели бы подробнее остановиться на том, что именно в ней бесит. 1. Уродские шмотки. 2. Дикий готический вид. 3. Чудовищный макияж. И так глазенки крохотные, еще и обводят их черным карандашом. 4. Бесит, что всем хамит. 5. А еще что Костик, хоть и отбрил Макса, а он все равно на нее зырит. 6. И другие парни зырят тоже. 7. Кеды одни и те же, вечно драны, как бомжиха. 8. Воняешь. 9. Волосы, как пакля. Пункты тянулись ровным столбиком почти до конца листа. Ниже прописаны требования. Требуем, чтобы Федорова свалила из нашего класса, а лучше из школы. А еще лучше из города или вообще с этой планеты. Ты отравляешь нам жизнь. Вали, убогая, подальше и не возвращайся. А дальше 26 подписей. Не было только одной, Марининой. Была ли это жестокая шутка или искреннее проявление нелюбви, уже не имело значения. И что? Ты это так оставишь? Будешь сжаться по коридорам, уступать им дорогу на лестнице, пропускать в столовке? Марина неуклюже, по-детски размазала слезы по лицу. Тушь полосами протянулась к подбородку. Она уставилась на Таню так, словно та говорила на незнакомом языке. «Где бы отбежали? Где?» — всхлипывала Марина, едва успевая вдыхать. «Что, и моя подпись есть на листке?» — съехидничала Таня. «Есть!» — задрожала Марина. «Чего? Ну-ка, вот твари!» Таня скомкала лист и швырнула в стенку над Марининой головой. Та инстинктивно пригнулась и снова захлюпала. «Не реви! Никто это не подписывал! Вот ведь крысы надурили всех! Эта бешеная троица развлечений себе нашла! Позавчера полдня носились по школе и собирали подписи с фамилиями на чистом листе. Сказали, завуч просила всех подписать, что мы сегодня после 7 на классный час придем. Все и подписали, а они туда потом этот текст вкатали. Хочешь, у ребят спросим? Отвечаю, ни один из них не подписывался под этой хренью». «Нет, Тань, я лучше домой». «Марин, ты обалдела? Они этого и ждут. Притом нас вчера в школе не было. А ты оставайся, я поеду домой». «Ну, я это... не знаю. Давай останемся, а? Очень прошу. Не могу я. Пока». И Марина внезапно сама потянулась и поцеловала Таню в щеку. «Иди». Морозова от неожиданности послушно развернулась и вышла из раздевалки. Марина подняла скомканный лист с пола, сунула в карман дубленки и ушла, оставив кеды и мешок валяться на полу. До метро не шла. Бежала. Уши стекленели от ледяного ветра. Она натягивала капюшон, но он тут же слетал. Колкие снежинки царапали щеки, подбородок. заглатывая морозный воздух, снова и снова повторяла строчки письма. Шмотки, волосы, воняет, зырят, глазенки, бомжиха. Она бессознательно отряхнула полы дубленки от снега, как от грязи. Бомжиха, бомжиха. Снег, переход, метро, снег, автобус, снег, лифт, дом. Влетела в квартиру, грохнула дверью, прямо на пороге швырнула рюкзак, дубленку, стянула свитер, джинсы, белье и бросилась в ванную. Кипяток лил из двух кранов, затуманивая зеркала в ванной. Старая плитка не то зеленого, не то голубого цвета покрывалась мелкими каплями, которые тяжелели, и тогда стены начинали плакать. Ноги стыли на кафеле, в щель под дверью сильно дуло, а для дыхания воздуха становилось все меньше. Она протерла зеркало, которое тут же опять затянулось пеленой. Не отрываясь, смотрела в мутное отражение, трогала лицо, и вдруг, резко приблизившись нос к носу, истошно закричала. На себя, на них, на весь бездушный мир. Рука сама потянулась к лезвию. Сознание не верило, что класс подписал пустой лист. В голове рисовались яркие картины, как ребята собрались у кого-то в гостях. Придумывали, смеялись. Лезвие взяла очень аккуратно, чтобы не порезать пальцы. Занесла его над запястьем, не отводя взгляда от отражения. Ненависть и жалость к себе сдавили горло. Никчемная, безвольная бомжиха. «Уродина!» «Они правы», — зашептала Марина. «Я безвольная. С крыши не смогла». «Что стоишь? Режь!» — закричала напуганная одинокой девочке из зеркала. «Давай, коли решила! Не можешь? Трусишь! А, ты же боли боишься! Так они правы, выпендрежница! Пустышка!» Лезвие прижалось к запястью. «Просто дернуть рукой в плече, и все само случится. Ну давай!» «Коротко и резко! Сейчас!» Отшвырнула лезвие в раковину, оперлась ладонями о край и уставилась в зеркало. Кипяток продолжал дышать клубами мокрого пара. Марина пристальнее всмотрелась в размытое отражение. Лицо исказилось от отчаяния и бессилия. Крутанула кран с холодной водой и залезла в ванную. Ноги ошпарило. Больно. Дыхание сбилось, втянуло живот, вся сжалась и напряглась. Замерла. Отпускает. Холод схлестнулся с кипятком. Марина села в горячую, но уже остывающую под ледяным натиском воду. Умылась кипятком, потом из крана ледяной водой. Она старательно искала выход из ситуации. Чтобы простить себя за трусость, надо найти причину остаться и жить. «Что случилось? Ты чего это догола у двери разделась?» «Отчим? Дома? Как? Боже, как же я теперь выйду отсюда?» Марина поджала ноги и соскользнула под воду. «Открой! Я не помешаю, просто посижу рядом. Пусти меня, я же могу и сам открыть, но не хочу грубости», — слышала Марина ватный сквозь воду голос. «Интересно, это он утонул или я? Лучше бы он». «Пусти! Мне все равно сейчас в школу за мелкой ехать. Я на минутку!» «Мерзотный! Хрен тебе, а не дверь!» Марина резко вынырнула. «Ёж! Конечно! Ради нее же! Ради нее!» Отчим еще что-то бубнил за дверью, а потом затих. Ушел.